Он шел по полю, волоча дряхлые ноги, когда неожиданно споткнулся и упал. Нога запуталась в стеблях растоптанного злыми соседями растения. Пытаясь высвободить ногу, он вдруг увидел, как вместе с измятыми стеблями, где совсем недавно было много пусть неказистых, но столь желанных плодов, из земли появились большие серо-коричневые клубни, которых он никогда и нигде не видел. Старик стал выдергивать другие стебли, и на каждом из них было по 5, по 10 клубней, чем-то напоминавших комки запеченного и даже подгоревшего теста. Мужчины-воины готовились к набегу. Встав в круг, они танцевали что-то воинственное, грозное. Криками и жестами, подбадривая друг друга, они извивались в такт все ускорявшемуся ритму барабана. И вдруг в самый центр круга вышел седой старец. Не говоря ни слова, он высыпал прямо на землю крупные клубни, собранных на поле плодов. «Бросьте оружие! Камень Уака не покинул нас. Это папа. В нем наша жизнь. Бросьте оружие». И люди бросили оружие. Священный камень праотец не мог допустить, чтобы поклонявшиеся ему мирные индейцы стали грабителями. Он подарил им папу в самый тяжелый момент, когда уже казалось, что только смерть и кровь других сохранят их собственные жизни. Злые соседи уже больше никогда не появлялись здесь. Одни говорили, что они отравились горькими семенами папы, другие, что они ушли в неведомое царство, опасаясь нового обмана и жестокого наказания, которому их подверг камень Уака, мирных и трудолюбивых индейцев. Здесь к нам пришла чрезвычайно смелая гипотеза. А вдруг злыми соседями были именно инки? И именно так начался их легендарный исход. Заканчивая разговор о чудесах Тауантинсуйо, мы хотим обратить внимание читателя на одну замечательную особенность. Все они рождены непосредственным контактом человека с природой, необходимостью преодолевать реальные трудности, стоявшие на пути развития созданного человеком общества. Их утилитарный характер диктовался законами общественного развития, помогая одновременно выявлять эти законы и то локальное своеобразие, без которого нет и не может быть самобытной культуры и высокой цивилизации. Конечно, многое подсказывала сама природа, географические особенности того района, где жили и создавали свое общество индейцы Кичуа. В условиях западного побережья Южной Америки, представлявшего собой сплошную цепь гигантских гор, без надежных средств коммуникаций, в данном случае речь идет о дорогах, крупное панкичуанское государство не просуществовало бы сколько-нибудь длительный срок. Но его создание не было прихотью инков из Куско. Оно отвечало требованиям социально-экономического развития региона. Вот почему дороги инков были следствием, а не первопричиной возникновения царства сынов Солнца. Инки вышли за неприступные стены бастионов Куско не для того, чтобы строить дороги. Сама история вытолкнула их на новую социально-экономическую арену, доверив сынам Солнца завершение сложного процесса формирования раннеклассового общества у индейцев Кичуа. Чтобы решить эту нелегкую задачу, им пришлось создать свои собственные и по чистой случайности непронумерованные